Глава 17. Сайт Каспера. Выход из локации был в виде уходящей тропинки в густой бурелом. Когда мы оказались вне данжа, на улице уже начинало темнеть. Да, когда не смотришь на время и чем-то активно занят, можно и не заметить, что день уже закончился. Я поправил лямки своего нового рюкзака. Неудобный, но дешевый мешок. Поменяю при первой же возможности, а то постоянно есть ощущение, что он сейчас валится. Даже у китайских подделок подобного казуса нет. Бёрн приобрел навигатор и записал координаты. Кстати, весьма удобная штука. Не нужно больше качать разные карты или ждать подключения спутника. Все уже есть и само обновляется. Похоже, инфосфера — это что-то вроде единого интернета. Она же и магазин, сервис доставки, тотальный контроль и еще черт знает что. Позже я точно узнаю больше. А пока, как-то моя ласточка, не угнали ли? Нет, не угнали. Хорошо. Расселись и поехали. На КПП показали пропуски и дали координаты зачищенного данжа. Больше нас не задерживали. Доехав до выделенной мне земли, я припарковал машину так, чтобы утром солнце мне не светило в глаза, когда встанет. Попрощался с соратниками. Бёрн пожал руку, сказав, мол, еще когда-нибудь сходим в данж. А Ослот просто махнул рукой. Перед сном я зашел на рынок и приобрел ноутбук. Опыта хватило на одну из самых бюджетных моделей из предлагаемых в списке. Поставлялась игрушка в комплекте с зарядкой, но мне было некуда ее вставить, поэтому сейчас в распоряжении у меня было где-то часа три, чтобы побыть счастливым. Открыл, включил. Все как обычно. Американский продукт, всем известный, зарекомендовавший себя. Запускаем браузер. Так, а как к сети-то подключиться? Ага, бессменный друг в городских забегаловках, вроде пристанища клоуна. Wi-Fi, хех. Одна единственная сеть, инфосфера. Что ж, подключаемся. Да, максимальный сигнал. А как со скоростью? Наверное, сломалось что-то. Таких цифр быть не должно. Наверное. Браузер, главная страница, как обычно, поисковик. Что ж, начнем. Завис я за ноутбуком до самого момента разрядки, но так увлекся, что не пожалел опыта на зарядник от прикуривателя. Прикуриватель в ласточке не работал, так что пришлось разбирать его и часть проводки машины, чтобы провести напрямую к аккумулятору. Но зато теперь мой интернет-серфинг зависит от работоспособности машины. Ни о чем не жалею. Помимо зарядки, еще периодически покупал всякие яства, но не мог спокойно валяться. Мне обязательно требовалось что-нибудь жевать. Похоже, свой следующий уровень, как и доступ к аукциону, я уже похоронил, зато узнал много нового. Особенно сайт Каспера порадовал. Объем полезной информации там заметно увеличился. Появились новые разделы, а на форуме творилась настоящая вакханалия. Но обо всем по порядку. Разделы претерпели изменения. Больше не было разделения на бестиарии и локации. Теперь там виды данжи по возрастанию уровней. Обусловлено это тем, что сложность и вариативность локаций сильно изменяется по величине уровня. Ну, все правильно. Сначала нубские локи, где даже направление-то одно, и противник одного вида. Дальше же противники могут быть и разными, как в данже гоблинов и случилось. Там присутствовали простые животные, а также несколько вариаций хозяев. Дальше будет определенно куда веселее. На данный момент для всех открыта информация о таких типах данжей, как гнездо, кормушка, территория, клан, племя и нация. Первые три — это начальные виды, и подобные я посещал. Ничего сложного в зачистке нет, если действовать грамотно. Следующие — это уже серьезно. По сути, название типа данжа, начиная с клана, говорит о его численном количестве и техническом прогрессе. Клан — это самая низкая численность и, соответственно, занимаемая территория. В среднем с десяток километров в радиусе. Дальше все куда серьезнее. Уже с племени вооружений подготовка мобов походит на бронзовый век. Доспехи из металла и какая-то выучка присутствует. Тенденция понятна. Неприятные перспективы того, что грядет. Если тот солдат прав, то нас захлестнет не просто море мобов. Нет, на нас пойдет гигантская обычная армия существ другого вида. Дальше хуже. Я помню про планы пространства. Не думаю, что сильно ошибусь, если предположу наличие преисподней с демонами и другой чертовщиной. Будет хорошо, если разные виды станут друг дружку грызть. Нам попроще станет. А вот начни они работать сообща с целью извести человечество, вот тогда печальна наша судьба. На форуме уже ведутся дискуссии по этому поводу, выкладывают кучу разнообразных гипотез, но все они имеют лишь теоретические корни. Фактов нет, они появятся лишь через 2 недели. Именно тогда стоит ожидать появления разумных мобов вне данжа. Уже сейчас появляется предложение оккупировать предположительные места появлений. но что-то ответов, наполненных энтузиазмом, нет. Оно и понятно, кому охота заниматься черт знает чем. Вообще очень многие приняли новые реалии, особенно те несколько миллионов, кто посетил данж и получил свой первый уровень. Траур по погибшим родственникам заменил страх перед охреневшим от безнаказанности негодяем. Сначала я предполагал, что уменьшение репутации за плохие поступки будет сдерживаемым фактором. Не мудрено, плюсовой результат ускоряет получение опыта, и, соответственно, я думал, что отрицательно его уменьшает. Оказалось, все куда сложнее. Ниже стандартного коэффициента получение опыта не опустится, просто увеличиваются цены на рынке на такую же разницу. Остановит ли это плохих людей, если они грабежом зарабатывают куда больше? Чего стоит убить хорошо упакованного в системный шмот бойца? Мощная винтовка прощет голову, даже хаю, а устроить засаду – дело нехитрое. Естественно, многие хотят легко улучшить свое положение, даже за счет жизни кого-либо другого. Русский народ очень любит халяву, и я не исключение. Вот только воспитали меня плохо. За хороших я. Что я узнал из раздела о данжах? А ничего из того, что уже знаю. За исключением того, куда мне предстоит лезть в будущем. Следующий раздел назывался весьма лаконично, но сколько же мыслей и чувств я ощутил, читая одно только название – добыча. Да, возможно, это единственное, что тянет в данже после 10 уровня. Помня, с каким энтузиазмом и без грамма брезгливости Ослот и Бёрн снимали шкуры с побежденных мобов. Блин, забыл спросить, куда они все это складывали? Инвентарь-то не резиновый. В разделе описывалось, для чего может пригодиться добытое в данжах добро. Я был достаточно сильно удивлен, узнав, что мои скопившиеся за начальные походы железные кольца ценятся в крафте достаточно высоко. Их активно скупают для создания оружия. Собственно, Виллис уже говорил об интересных свойствах этих, на первый взгляд, бесполезных побрякушек. Тяжелые это да, но чудо какие крепкие. Стимул нобам собирать их и обменивать на опыт, чтобы шустрее подрасти в уровне. А значит, получить доступ к рынку и выбрать способность. Также описывались эссенции. Их считают самым ценным лутом и самым опасным. Было множество случаев, когда человек сходил с ума или превращался в овощ при поглощении нескольких разом. Первое происходило чаще всего. В основном такое начинает случаться на уровнях больше 10. Да-да, именно когда выпадает эссенция наполовину целого пункта. Странно, конечно. Я же ничего не почувствовал, когда поглощал средние. Озверение объясняет тем, что при поглощении эссенции мгновенное усиление получается только в половину от увеличившихся параметров, а остальное приживается постепенно. Однако влияние перестройки организма в этот период времени может сыграть плохую шутку с человеком, особенно если одновременно поглотить разум и волю. Я уже понял, что разные эссенции по-разному колбасят меня. Например, если поглощаю на силу, то ощущается усталость рук, как будто хорошо потягал железо в качалке. Эссенции ловкости – это просто боль по всему телу. Возможно, страдание вызвано перестройкой сухожилий. На сайте с этим согласны, но добавляет небольшую доработку глаз. Не уверен в этом, глаза-то не болят, или я просто не замечаю этого. При поглощении эссенции на стойкость болит также все тело, но сайт пишет об укреплении всех тканей организма, что примечательно, там пишут примерную прочность кожи. Словом, один пункт – это как один слой кевлара, и что-то я сомневаюсь в этом. Достал нож и полоснул себе по руке, не сильно, но раньше при таком воздействии мог бы порезаться, сейчас нифига. Резанул с усилием, и также без результата. Ладно, допустим, а если уколоть? Ау, больно, однако. Ткнул я с усилием, и, естественно, остриё ножа проткнуло кожу, но не дошло до кости. Осмотрев рану, понял, что нож просто не смог расширить рану режущей кромкой лезвия. Ладно, верю, круто. Эссенции на разум при поглощении вызывают головокружение. Обусловлено это улучшением нервной системы. Больше всего это напоминает алкогольный вертолет. Знакомо. Пить я не умею, и такое встречалось частенько. Вот тут и зарыта собака с возникновением безумия у поглотивших эти эссенции. У человека при постепенной перестройке метаются мысли, разыгрывается паранойя и вообще происходит много чего. Самое близкое сравнение – это наркотическая обдолбанность. Хуже всего, если при поглощении эссенции разума добавить еще и на волю, ибо последнее вызывает злость. Я помню, как это было у меня. Меня трясло от ненависти к непонятно чему, и хорошо, что подобное чувство я испытал и до прихода системы. Привык. На что я злился? Да на себя, потому что не мог бухать и развлекаться, как все нормальные люди. Мне это было просто неинтересно. Пытался, конечно, но не втянулся, и, естественно, корил себя за это. Да и вообще привык сдерживать злость. Сигареты и компы все выправляли. И, походу, это меня спасло от безумия. Эссенция на дух самая непонятная из всех, как и полезность этого параметра. Однако сайт считает иначе. Пишет, что высокий показатель духа даст возможность не уставать вовсе. Ага, тут описывается тот момент, что случился со мной в деревне. Это когда я пытался проверить, насколько много раз сумею отжаться. Еще этот параметр позволяет сократить время восстановления энергии и праны. И это еще не все. С ним морально устать весьма сложно, то есть я смогу очень долго совершать одно и то же движение без необходимости прерываться на что-либо иное. Полезный параметр. Также эссенции покупают на аукционе за приличную сумму опыта. Вот это меня порадовало. Будет за счет чего быстро обогатиться. Дорасту до 10-го и пойду фармить нубские локации, если смогу такие найти. Выложу кучу эссенций и сорву большой куш. Хотя, кого я обманываю, сам поглощу все добытое и стану сильнее. С бонусами от шмота смогу хоть какую-то конкуренцию предъявить тренированным людям. Только требуется освоить свои возможности, а то я и не знаю толком, на что способен уже. Следующим пунктом был крафт. Он меня не слишком удивил, а все потому, что ничего особенного из себя не представлял. Допустим, чтобы получить куртку с бонусами, требовалось просто сшить ее из материалов, полученных в данже, либо купленных в системе. Можно даже смешивать с обычной тканью. Да, просто к футболке перешить мою пуговицу, и она получит от нее бонус. Это если со снаряжением. Алхимия была куда интригующей. Все, что есть в данже, можно переделать в зелье или материал. Самый простой рецепт – это выдавить сок из любой зелени, вскипятить и разбавить водой. На выходе получаем готовую для создания зелий жидкость. А дальше эту водичку требовалось настоять с катализатором. Если это кровь, то выходит зелье лечения, а если размельченная кость, то зелье стойкости, которое увеличивает этот параметр на некоторое время и тому подобное. Сейчас ученые бьются в истерике, пытаясь понять зависимость всего этого. Удачи им в этом нелегком деле. А я, пожалуй, воспользуюсь лишь готовыми вариантами. Но не лежит у меня душа к изысканиям такого рода. Не лежит и все тут. Да, сайт Каспера сильно изменился, но остался таким же полезным. Также описывали способности с рынка, как ими управлять и использовать в деле. Поскольку управление заклинаниями и навыками требовало лишь мысленное усилие, рассказывалось, какие нужно вызывать образы. Это уже назвали плетениями. Допустим, при проявлении огня требовалось представить поток огня, проходящий внутри тела от центра груди. Четкость его представленной формы и плотности дадут нужный результат. Однако, как только образ в голове пропадет, его проявление также иссякнет. То есть требовалась нехилая концентрация для обычного огнемета. Поэтому нашлись умельцы, которые придумали передавать образу небольшой ресурс энергии. Да, оказалось, можно манипулировать своими резервами. Так создали пресловутый огненный шар, который уже зарекомендовал себя в бою. Предметы с бонусами на увеличение резервов стали чуть ли не настоящими сокровищами. Зелья, восстанавливающие энергию или прану, продавались целыми пачками и не знали проблемы со сбытом. Сбылась у кого-то моя мечта. Все заливает огнем или другой убойной чертовщиной. А я тут сижу со своим щитом праны как лох. Хотя... есть одна идейка. Нужно проверить, сработает ли, если я создам щит и выпью зелье на прану. Если восстановится, то обложу себя щитом. И хрен кто меня пробьет в такой броне. Будет опыт, проверю. Кстати, об опыте. Народ уже понял, что набивать уровни совсем не обязательно. Есть основная планка в 10 уровень. И достигнув ее, они просто тратят опыт на необходимые нужды. А таких нужд хватает. Например, именно на зелье уходит основная масса добытого опыта, а все для того, чтобы достигнуть большего мастерства в управлении способностью. Это с моим щитом не особо сэкономишь прану, а вот с проявлениями стихий это вполне возможно. Однако я не расстраиваюсь в своих способностях. Карта – та еще имба, а щит праны при правильном использовании штука куда убойнее проявлений. Я уверен, что огнем я бы мишку не вальнул в той ситуации, а палил бы и все, как бы себя еще утешить. Хе-хе. Магазин у Каспера все еще был и неплохо пополнился ассортиментом. Там теперь можно купить вещи с бонусами и материалами из данжей. Вот только деньги уже не принимают. Теперь на пару с опытом правит бал бессмертный бартер. И вот что любопытно, вещи при бонусах ценились не меньше обычных. Оказалось, крафт позволяет превратить старое железо в системное. Специальное зелье меняет молекулярную структуру предмета, и этот предмет приобретает необходимый бонус. Словом, не пропадет старое барахло. Еще я в магазине узнал о том, как Бёрн носил в своем инвентаре столько добра. Объем пространственного кармана можно пожертвовать в угоду максимально доступного веса. Хитрые сукины дети догадались конвертировать объем в вес и обратно. Курс обмена нормальный, 1 метр радиуса за 20 килограмм максимального веса. Я потер руки и похихикал. Теперь смогу положить туда все в свое имущество, и не нужно больше будет таскать с собой рюкзак. Хотя нет, добытое добро-то нужно куда-то складывать. Вон рядом со мной лежит рюкзак, набитый всякой алхимической хренью. Разобраться, что к чему, там еще придется, или просто продам. Эй, алхимик, махнемся не глядя. А что, вариант? Глянул новости, там все грустно. Банды распоясались и терроризируют округу. Горе тому, кто попал в их лапы. Можно сказать, там полностью раскрылась натура человека. В моем регионе бесчинствуют 4 основные скопления. Дробители, с которыми я встретился при рейде в город, занимаются в основном работорговлей. Самая слабая из всех банд. Но остальные их не трогают, поскольку те обеспечивают остальных годным товаром. Нагибаторы, вторая по мощи, в основном состоит из молодежи и занимается исключительно разбоем. Чистят данжи, воюют со всеми. Как их еще не разбили, непонятно. Оставшиеся держат город крепче всех. Флибустиеры и техномаги. Первые крепко уцепились за выход к морю, контролируют все воды и жестоко расправляются с теми, кто позарится на их деятельность. В данный момент захватывают любую береговую недвижимость, до которой доберутся. Собственно, банды их неверно называть. Если заплатишь опытом или достойным бартером, то они переправят тебя, куда попросишь. Как пишут те, кто пользовался их услугами, этим пиратам можно доверять. Техномаги же, по сути, крафтеры. Заняли заводы и многие другие производственные территории. Укрепились знатно. С флибустиерами договор о взаимной помощи и торговле. Производят оружие, броню и боеприпасы. Специализируются на орудиях дальнего боя. Серьезные ребята. Можно заказать у них приличную пуху и боеприпасы к ней. Вот же ушлые люди. Выходит, опасность представляет только дробители и нагибаторы. И подобный расклад сейчас во всех городах. Где-то, правда, армия конкретно взялась за беспредел и отстреливала всех недоносков, тем самым оккупировав город. Теперь там более-менее безопасно. Появились, кстати, представители власти. Ненадолго, правда. Словом, особо покачать права им не дали. Нет больше закона, прикрывающего их, а народ сейчас горяч и скоро на расправу. Тюрьмы отныне твердыни местных криминальных авторитетов, которые объявили себя городовладетелями. В данный момент терроризируют деревни в округе. Уже сейчас грызутся между собой и получают людей от военных частей. Не всегда, правда. Все-таки срочники – это не самые лучшие бойцы, да и дезертиров хватает. Очень много техники и оружия потеряли части от таких личностей. Конечно, зачем бежать лишь с автоматом, когда можно прихватить танк? Кстати, о тяжелой технике. В данже типа клан можно взять ее с собой. Я даже узалыбался от представленной картины, как боевой вертолет сеет смерть в гоблинском племени. Жуть. Легко и просто можно таким макаром набивать опыт. К сожалению, доступа к закрытой части форума у меня больше нет. Досада, но справедливо. Я там ни разу не засветился, не отписался или как-то продвинул изыскание, хотя предложить было что, как, собственно, и сейчас. Я почти уверен, некоторые догадались о способе набивать эссенции и, естественно, молчат об этом, превращаясь в действительно могущественных личностей. То, что о таких личностях ничего не слышно еще, ни о чем не говорит. Позже объявится. Жарко станет, и мир узнает, что есть и герои, способные противостоять тварям, считающимися непобедимыми. Лучше всего быть в числе подобных. Не хочу быть посредственностью. Хочу уважения к себе. А этого эгоистичными способами достигнуть нельзя. Нужно жертвовать своим временем и ресурсами, помогая людям. Сейчас о помощи хоть и гений, но подобных уже в этой части минимум полсотни. Сколько там на часах? Поздновато. Пора на боковую. Что мне нужно от завтрашнего дня? Понять, на что я способен, и хоть и немного приподнять навыки владения своим телом и оружием. Отключил компьютер, закрыл глаза и провалился во тьму. Засыпать стало гораздо проще, чем раньше. Разбудил меня яростный штурм моей машины. Ко мне ломились. Пока интеллигентно, ибо стекла были еще целы. На улице был день, поэтому я хорошо видел, кто требовал разговора. Это был нагловатого вида парень в типичной одежде гопников. Вместе с ним оккупировали каждый выход из машины подобные индивиды. Всего 6. Нормально так обложили, грамотно. Что ж, пообщаемся. Улыбнулся и махнул им рукой. Ща вылезу, погодите. Мухой давай, задолбал уже. Ну! И пнул так, что я понял. Этот гад помял мою ласточку. Ну что ж, хана тебе, парень. Бить я тебя не стану, но свою долю проблем ты получишь. Пролез на место водителя, у которой двери стоял этот вредитель. Поднял кнопку блокировки замка. Он следил за моими действиями и решил резко открыть дверь. Я успел сделать это первым. Он отлетел на добрых пару метров и распластался на земле. Я же, пользуясь их ошеломлением, выскользнул из машины, предварительно захлопнув дверь. Теперь ко мне сзади никто из них не подойдет, разве что заберутся на машину. Упавший парень начал ругаться и оскорблять меня, вставая. Удивительно, сколько эпитетов находят люди на ровном месте в адрес неприятного им человека. Подельники тем временем подошли и окружили. Я же стоял и молчал. Сейчас мне не страшны их методы. Полёт главаря ясно мне объяснил, что передо мной обычные люди, а значит, я смогу перетерпеть их удары. Вот он встал, ноги трясутся. Да, столкновение с дверью было не слабое, как будто машина на небольшой скорости сбила. Не смертельно, но ощутимо. Он подошёл ко мне и схватил за грудки, подтянул к себе и с угрозой произнёс, дыша перегаром вперемешку с запахом сигареты. Вот значит, почему курящих людей называют пепельница. Очень похожая амбре. «Ты чё творишь, терпила? Какого хера ты дверь открыл?» Да он воплощение капитана очевидность. Однако на вопрос ответить нужно. Меня начала забавлять эта ситуация. «Ты стучался, я открыл. Чего надо-то?» Произнёс спокойно. Он покраснел и ударил меня в живот. Я ничего не почувствовал. Вообще ничего. Как будто малый ребёнок своим маленьким кулачком ткнул. Я поднял бровь, смотря на этого хлыща. Он запнулся, не понимая, что произошло. Похоже, такое развитие событий с ним происходит впервые. Предположу, что после удара, от которого должен был согнуться, мне бы толкнули речь о том, где моё место и что я должен теперь делать. Но нужно признать, в ступоре он провёл недолгое время. С каким-то матерным возгласом он и его подельники стали осыпать меня ударами. Слабенькими, правда, всё же моя стойкость сейчас на достойном уровне. И это первый момент, где я чувствую своё явное превосходство. Осмотрелся по сторонам, в поисках доброжелателей, которые придут мне на помощь и попортят весь план. Таких не было. Из моих знакомых в зоне видимости был только Ослад. Но он валялся в палатке и дрых. Незнакомые лишь делали вид, что они ничего не видят. Чудно. Пока они меня избивали, я отправил письмо Рачиду. А после стал всячески заострять внимание на слабостях ударов. Мол, моя бабушка и младшая сестрёнка сильнее бьют, и всё в таком духе. Они взбесились, и в руках появились кастеты. Разницу в силе ударов подобное оружие не принесло, а я подумал. Раньше от одного удара кастетом в лицо я бы сразу поплыл или отключился. Лицо же залило кровью от рассечённой кожи. А сейчас хоть бы хны, как будто просто толкают. Чудеса да и только. А вот и патруль подоспел, и даже рассусоливать не стал. Замерли рядом, оценивая обстановку, а после повязали всех. Лёжа лицом в землю, идея их вызывать мне показалась неудачной. Но я решил не сопротивляться. Лучше не обострять своё положение, а то слишком жёстко они действуют. И эта необходимость явно обоснована. Главное, мой план пока идёт, как я и предполагал. Спустя некоторое время меня подняли и спросили. «Что здесь произошло?» Гопник стал всячески гнать на меня. «Ого, я, оказывается, теперь злодей, который изнасиловал его сестру. Невероятная фантазия и уверенность в своих словах». Патрульный, который нависал над ним, его выслушал, кивнул и ударил пару раз ему в бок, сказав, что слова пока не давали. Его версия событий будет выслушана позже. Солдат в форме отвернулся от замолчавшего парня и ещё раз повторил мне свой вопрос. Я ответил. «Понятия не имею», – пожал плечами. Разбудили барабаня по машине, обиделись на резкое открытие двери. Стали избивать за то, что задел ею одного из стоявших. Это всё. Солдат кивнул и начал поочерёдно опрашивать остальных. По их версии, не проходит и дня без подлости им с моей стороны, что я обдолбан наркотиками и не чувствую боли вовсе. Меня требуется изолировать, а лучше изгнать из части, а машины и все вещи отдать им в качестве компенсации. Солдат приказал вязать всю кодлу и вести на разбирательство к Рачиду. Меня попросили не покидать части в ближайшие несколько часов. Я же поинтересовался, есть ли здесь какая-нибудь полоса препятствий, где можно потренироваться. Оказалось, что есть, и там можно поиграть в бойца. Хорошо. Да уж, прикольное утро. Бодренькое такое. Ну что ж, есть пока не хочется. Вчера весь вечер кто-то жевал и потратил весь оставшийся опыт на всякие вкусности. Значит, сначала схожу на эту полосу препятствий. Познаю себя, так сказать. По словам патрульного, она располагается за шестым ангаром. Где он там? Ага, придётся резать через толпы беженцев. Палаточный городок и люди всюду. Снуют, как муравьи, уже с утра. Ну, с Богом.